Дорогие друзья радиослушатели, прочитаем сегодня из послания Колоссянам 1 главы, стихи с 1 по 8. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в Духе. В этом отрывке Писания говорится о верующих в Бога людях, и что это те люди, которые воспользовались или приняли истинное благовествование, о котором говорится здесь в стихах 4 и 5. В прошлый раз мы уже заметили, что там, где есть истинное, там обязательно появится и фальшивое благовествование. Их можно различить по результатам, которые они проявят в жизни человека, который доверился тому или другому. Истинное благовествование спасет человека от его грехов и изменяет его природу. Он начинает жить новой святой жизнью. Все другие учения, называйте их как хотите, не дают человеку избавления от его греховных наклонностей и не изменяет его жизни. Сегодня мы хотим рассмотреть и обратить внимание на то, что включает в себя истинное благовествование на основании этих двух стихов, 4 и 5, где сказано: «Услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Первое, что мы здесь видим, это вера в Иисуса Христа. Истинное благовествование заключает в себе правильную веру во Христа Иисуса. Мы знаем, что все люди верят во что-то, и совсем неверующих людей нет. Но для спасения человека есть одна вера – это вера в Иисуса Христа. Писание говорит, что Иисус есть Спаситель. Это значение Его имени. В Евангелии Матфея, 1 главе стихе 21, читаем слова ангела, говорившего с Иосифом, мужем Девы Марии, от которой родился наш Спаситель Иисус Христос. «Родить же Сына, и наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Другое имя, которое дано нашему Спасителю, есть Христос. И оно означает «помазанный Богом Царь». Поэтому сказано не раз в Писании: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». Читающая Библию знает случай, который произошел в тюрьме в городе Филиппах, где Бог совершил чудо. Там произошло землетрясение, но не такое, как мы привыкли понимать. При том землетрясении цепи упали с рук узников, и темничный страж пришел в трепет. Там он спросил апостола Павла, что ему нужно делать, чтобы спастись. А Павел преподнес ему истинное благовествование, сказав: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И действительно, это благовествование спасло этого черствого человека, спасло его семью и изменило его характер и поведение. Но многие, слыша об этом, говорят: «А как же надо веровать в Иисуса, чтобы спастись?» Ведь мы знаем, что все так называемые христиане верят в Иисуса, но не все спасены. Правильная вера есть только одна, и это та вера, которая основана на Священном Писании, и она дает результаты, то есть спасает человека. В Псалме 118, стихе 105 написано: «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Без этого света мы не можем знать пути к Богу. Теперь читаем Римлянам 10:17. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Значит, этот свет нам указывает на Слово Божие, если мы желаем правильно веровать. В послании к Ефесянам, 4 главе, стихе 5 сказано, что есть один Господь, одна вера и одно крещение. Одна вера, то есть та, которая открыта в Слове Божьем. Это значит, надо верить в то, что Слово Божие говорит об Иисусе. И тогда, приняв сказанное о Нем, мы можем получить прощение грехов и спасение нашим душам. Читаем 1 Коринфянам 15 главу, стихи с 1 по 4. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Не только нам нужно поступать по Писанию, чтобы правильно веровать и спастись, но сам Христос, чтобы приготовить нам спасение, поступал по Писанию. Посмотрите, как Бог придает важность святым Писанием, то есть Библии. Павел здесь говорит, что он сам тоже спасся, веруя по Писанию. И коринфянам он проповедовал слово из Писаний, которое говорит о том, что Христос сделал для нашего спасения. Чтобы нас спасти, Христос умер на кресте вместо нас. Написано, что возмездие за грех есть смерть. И за наши грехи он, невинный Агнец Божий, там умер. Но он не только умер, пострадавший за всю вину наших беззаконий, но он воскрес для нашего оправдания. Так что веровать в Иисуса Христа для спасения – это простая детская вера в то, что за мои провины Христос уже все уплатил перед справедливостью Божией, и я могу иметь вечную жизнь. Но я должен исповедовать свои грехи и просить прощения, а также не любить больше греха. Поэтому то покаявшиеся люди больше не живут в прежних грехах, они спасены от них. Истинное благовестие включает в себя спасительную или библейскую веру в Господа Иисуса Христа. Поэтому оно спасает людей, принимающих Его. Второе. Оно включает любовь ко всем святым, то есть ко всем верующим, независимо от расы, национальности и даже независимо от деноминации. Люди, принявшие истинное благовестие, любят всех святых. Здесь сказано, что апостолы услышали о вере колоссян в Господа Иисуса Христа и о любви ко всем святым. Мир наш страдает от недостатка любви, а верующие – это самая близкая родня, какая только может быть. Мы сроднились для вечной жизни совместно. Как же можно это осуществить без любви друг к другу? Любовь – это бальзам на раны людей всех сословий и возрастов. И Писание говорит, что верующие – это народ, ревностный к добрым делам. Павел говорит во втором послании к Коринфянам, что любовь Христова объемлет нас. Она наполняет все наше существо, излившись Духом Святым в наши сердца. Любовь ко всем святым – это наружный признак того, что мы уверовали в истинное благовестие. Третье, что включается в истинное благовестие, это надежда на уготованное нам на небесах. Господь не только спасает людей от грехов, не только исполняет их любовью ко всем святым, но Он также приготовил для спасенных нечто великое там, на небесах. Люди, неверующие в Бога, не могут верить и в то славное наследие, которое хранится для спасенных на небесах. Мы всего не знаем, что приготовлено там. Но Писание говорит, что наше око не видело, и наше ухо не слышало о том, что Бог приготовил для любящих Его. Он открыл нам Духом Святым, что все это включено в спасение. Писание говорит нам, что мы, воспользовавшиеся истинным благовестием, являемся наследниками вечной жизни и всего того, что имеет наш Спаситель Иисус Христос. Читаем Римлянам 8 главу, стихи 16 и 17. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». И потом стих 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Веря в это, и зная, что все эти богатства не на время, а на всю вечность, дети Божии готовы переносить все трудности земной жизни. Нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. И в этом мире верующие люди страдают от врага душ, который ненавидит Бога и Его последователей. Но все это временно. А потом увидим и получим славу, которую сам Христос имеет. Об этом Он сам молился, как читаем в Евангелии Иоанна 17 главе. Стоит поэтому принять истинное благовестие, получить прощение грехов и вечную жизнь со всеми святыми в небе. Дорогие друзья, имеете ли вы веру в Иисуса Христа? Если да, то любите всех святых. Имеете ли надежду на уготованное для вас на небесах? Это все включает в себя истинное благовествование. Этого всего я от сердца всем вам желаю. И если кто из вас еще не поверил словам истинного благовествования, то сделайте это теперь, и вы будете тоже наследниками вечной жизни со Христом и всех тех богатств, которые приготовлены на небесах для любящих Бога здесь на земле, несмотря на цену, которую верующие иногда должны платить за веру в Бога. Кроме всего сказано, там приготовлено также прекрасное жилище в Новом Иерусалиме. Это жилище, о котором мы даже мечтать не можем здесь. Да благословит же Господь всех вас, и да поможет быть готовыми ко дню и часу, когда Господь придет, чтобы забрать к себе спасенных и осудить всех, не веровавших истине.